перевезли бесчувственное тело за пару тысяч км, подняли вертолетом и сбросили. Нелогично, зато хоть какой-то реализм. Объясняет, кстати, почему у самих друзей коллекторов я в тех волнах не заметил. Совершенно не объясняет, чьими телами тут все завалено и в чем вообще прикол. Мышцы тем временем отпустила, да и одежда нагрелась моим же теплом. Вместо иллюминаторов прямоугольные окна, заделанные мозаикой из цветных стеклышек. Длинный стол, скамейки. Если все это декорация, то выглядит очень даже натуралистично. Впору снимать здесь продолжение каких-нибудь черных парусов. Ближайшее тело раскинулось в метре от меня, и одежду его можно рассмотреть даже в этом свете. Аутентичную вполне. Ботфорты, кожаные штаны, шнурованная куртка из того же материала. Рот перекошен, будто от боли. Лицо почернело, шея раздута. Омерзительно, кстати, раздута. Громадные шишки у подбородка с обеих сторон. Мать твою за ногу. Чума. Я, конечно, не медик, но про эту бяку с ее симптомами только ленивый не слышал. Связки, естественно, со страшилками о средневековье. Горы трупов и доктора с вороньими клювами, от вида которых хочется сдохнуть без всякой болезни. Прикольная тема, если воспринимаешь ее под пиво с экрана большого или малого. Не как сейчас. Попятился осторожно, будто от громкого звука все тут начнут таки шевелиться и вставать. Толкнул спиной дверь, вывалился обратно на мокрую палубу. Может, сразу за борт сигануть? Все мучений поменьше. Вместо этого побрел в жутковатом лунном свете вдоль надстроек. Сунулся в другую дверь, увидел еще тела. Живых тут нет, похоже. Летучий голландец под рваными парусами и неведомым флагом. Крылатый зверь вроде льва. Снизу не разглядишь. Возможно, такое на Черном море в благословенном 21 веке. Фигня вопрос. Не такое еще возможно. Луна уставилась с неба, будто глаз демона, вполне себе земная и белесая. Пятен на ней не видать, но и это не говорит ни о чем. Ладно, после буду думать. Действовать надо, спрятаться от ветра, подсохнуть и найти другую одежду, в идеале не снятую с чумного трупа. С этой мыслью сунулся в трюм, ничем другим этот люк в задней части палубы быть не мог. Нащупал ногой стремянку и снова сорвался. Ну, не везет мне сегодня с лестницами. Грохот, боль, темнота. В забытии оказалось неплохо. Гораздо лучше новой моей реальности. Много света, приятная музыка. Вот только человек сомнительный. Толстяк с огромной головой. Практически голый, не считая плавок. Весь обставленный коробками и бутылками. Я сделал шаг. Под ногами что-то хрустнуло, человек обернулся. «О, наконец-то! Иди же ко мне, противный!» Интригующее начало, блин. Среагировать я не успел. Собеседник принялся хохотать. Тяжелое брюхо заколыхалось, а плавки под ним спереди оказались почти не видны. Будто из анекдота про зеркальную болезнь, когда собственный хрен получается разглядеть только в зеркале. «Ой, не могу! Ой, умора! Не узнал! Это ведь...» «Ты и есть Сашок, друг мой! Я – это ты – это я!» Как пел в нашем детстве один неплохой артист. «Не помнишь?» «Ну да, ты же с популярной музыкой всегда был не очень. Ты по учебе парился, и я с тобой вместе. Ботаник, головастик, языкастик, бе-бе-бе!» Язык у жердяя оказался мерзким, как он сам. Метровой длины, не меньше. Поболтался перед лицом моего визави, скрутился в рулон и исчез во рту. «Феребор пофалуй!» – прошепелявило чудище и взялось сминать свои щеки руками. «Перебор, говорю! Не такой уж ты языкастый, да и прочее. Сейчас исправим!» Захрустело, громадная голова уменьшилась в размерах. Лицо теперь стало реально похожим на мое собственное. «Получше смотрится, Сашок!» «Перестань меня так называть!» Я шагнул вперед под кроссовками, снова хрустнуло. «Кости, вот оно что! Все тут в сплошных черепах и ребрах, совсем ислевших, потому и много белого цвета. Кто ты такой, мать твою?» «Тебе повторить? Без проблем, для других на всю голову конкретизирую. Я твоя лучшая часть, самая креативная. Могу сказать тебе вещи, которые знаешь сам, но боишься принять и озвучить, начиная с внешнего вида. Нормальный у меня вид, и пуза такого сроду не было. В самом деле, тонкие руки приподняли громадную жировую складку, вернули обратно. Я и здесь перестарался. Ладно, прости. Оставим в покое внешность, займемся всем остальным. Что ты имеешь по жизни, Сашок, чтобы так борзеть? Может, денежки? Рука жердяя нашла бутылку в шеренге других, перевернула, из горлышка сыпанула пылью, дно откололось, шлепнулось рядом. Нету денежек, констатировал человек пародия. Даже в минусе, с учетом твоих долгов. Что еще посмотрим? Карьеру, личную жизнь, удачу. Хотя с последним как раз не так уж плохо. Встретить корабль в открытом море – плюс. Суметь на корабль забраться – огромный плюс. Ты не совсем безнадежен, Сашок, но финальный минус стирает всю твою удачу. Очень плохие попутчики, хоть и дохлые, а скоро ты к ним присоединишься. Достал откуда-то весы, тяжелые, медные, старее бивней мамонта. В первой чаше оскаленный череп, во второй сияющий всеми гранями кристалл. Скрип, скрип, скрип, скрип. Или не присоединишься. Удача, несомненно, есть, а вот с кораблем сплошная неясность. Я плавать умею. Я в секцию уходил. Неужели? Полгода занятий, а дальше лень. Как и все в твоей жизни, Сашок. Товарищ Половинкин. Не зови меня так. Кулаки сжались сами. Дернулся, проснулся. Никаких уже белых тонов и музыки, только смрадная темнота. Что-то в ней движется, перемещаясь рядом со мной. Отблескивает алыми искрами. Крысы, похоже, здоровенные. Если питаются падалью, то сыты. А вот если соскучились по свежатинке, надо валить, короче. Мне отсюда. До трюмного люка карабкаться 10 метров. Лестницу в лунных отсветах видно плохо, но нащупаю. Крысы пискнули разом. Волна ультразвука, от которой заныли перепонки. Вспыхнули новые угольки глаз. Взялись обкладывать, будто волчья стая. «Вы это, звери, фигней не майтесь», — сказал я черным теням. Но голос меня подвел. Совсем не такой уверенный, как во сне, с тем жердяем. Хорошо, что жердяй не слышит, а то посмеялся бы снова. «Крысы — это грызуны, понятно вам? Грызуны!» Тут дерева много, вот и грызите. Послушались, как ни странно, растворились во тьме. Это я что, дрессировщиком на полставки заделался? Ладно, проверим позже, а сейчас надо пользоваться моментом и лезть-таки наверх. Сказано, сделано. Быстрее, чем сам от себя ожидал. Не люблю я странностей, даже приятных. А на чумном корабле тем более. Выбрался снова на палубу, в рассветные сумерки. Начал оглядываться. И сразу закончил. Ни к чему вертеть головой, если прямо по курсу земля. Серые скалы, туман, и все это в километре, не больше. Паруса, наполненные ветром, мчимся к берегу со всей дури. Правильно крысы заволновались. Удача, значит? Там не утонул, чтобы и здесь, да? Сам вдруг почувствовал себя грызуном, забиться бы в трюм и ждать финала. Потом, правда, будет пробоина, и затапливать эту... ореховую скорлупу начнет именно снизу. Логично же. Наверху надо прятаться. В капитанской рубке на мостике. Или как оно зовется у мариманов. Где-то там стопудово имеется штурвал. Можно его найти. Только смысла нет. Не машина же. Многие тонны веса, высокие мачты и сила инерции на бок завалится. Или что другое, тоже малоприятное. Убежище я отыскал за секунды. Той самой коморке, где трупы. Залез в закуток между лавкой и стеной. Уперся ногами, приготовился. Кр-крах! Именно этот звук, потом удар. Встали на полном ходу. Мертвецы повалились на пол, а кто-то и сразу там был. Мертвецам до лампочки, не то что мне. Спину сдавило, будто прессом. Швырнуло налево, направо, замерло. Тоскливый хруст и неподвижность. Финиш, по-моему. На камни мы сели классно, всего-то в десятки метров от берега. Только берег совсем не классный. Каменная пустошь. Насколько хватает глаз, ни единого деревца. Огней не видно, как и прочих признаков цивилизации. «Удача, значит?» — повторил я вопрос. «Ну ладно, что-то в этом есть. Живой ведь до сих пор». Очередная крыса согласно пискнула и поплелась мимо меня к фальшборту. Клочковатая и нездоровая даже с виду. Если уж эта дохлятина решила смыться, то мне давно пора. В воду съехал по канату, обжег ладони, зато не хряпнулся о камушки с высоты. Плавать меня реально учили, хоть и давно. А насчет товарища Половинкина прав был толстяк, не отмазаться, как и мама, придумавшая прозвище. Быстро вспыхиваю, быстро остываю. Что успел ухватить, то и мое. Плыть почти не пришлось, а кроссовки не снял совершенно правильно. Дно у берега оказалось сплошь в угловатых камнях. Вымок опять до нитки, а рассвет еще только забрежил, и тепло не скоро придет. Если придет вообще. С чего я решил, что здесь тоже лето, и что климат похож хотя бы на нашу среднюю полосу, а не на Чукотку с Якутией. Костер разжигать нечем, ветер пронизывает, надо спрятаться хоть куда-нибудь. Чихнул я уже в укрытии, в скальной трещине рядом с пляжем. Тоже не Хилтон, и сверху капает. Забился поглубже, обнял руками колени и сразу чихнул до боли. Раз, второй, третий. Просквозило-таки, если не думать о другом варианте, совсем уж поганом. Если гнать эти мысли, уводить их в сторону и хоть что-то планировать на шаг вперед. Где же я все-таки оказался? Где Вадик? Куда подевались коллекторы? И при чем тут, собственно, батя с его афоризмами в духе восточных мудрецов? Не похож ведь был на Конфуция. Совсем другой человеческий тип. Именно тот, что всегда нравился маме. Раздолбай, искатель приключений, человек с загадкой внутри. Это я сейчас его так домысливаю. А в реале и вспомнить нечего. Все мое раннее детство твердили про папу-путешественника. В детстве поздним циничные пацаны объяснили, что отец мой наверняка сидит. Но и это было неправдой. К подростковому возрасту я в этих темах уже более-менее шарил. Потому недолгие возвращения папы Вити принял без радости, но и без страха. Просто дядька, которого никогда не знал, потому и эмоций нет. Жилистый, с огоньком в глазах и совсем обычный, по всем остальным параметрам, загорелый до черноты. Много пил, как водки, так и чаю. Говорил свою заумь, а в нетрезвом состоянии рисовал на листах из моих тетрадок обычной шариковой ручкой. Что-то очень неприятное рисовал, похожее на... Из анабиоза меня выдернули голоса. Мужские, невнятные, но слова разобрать можно. Они что же, по-русски говорят? Надо бы вылезти из расщелины с воплем «Земляки!» Но сдержался почему-то. Выглянул краем глаза. Человек 10, сутулые, косматые, обряженные в такие лохмотья, что даже отсюда вызывают оторопь. Бомжи? Скорее всего, если бывают обычные бродяги с дубинами и копьями. Может, секта какая-то? При любом раскладе общаться мне с ними расхотелось сразу и всерьез, да и просто показываться желания нет. К воде подбежали размашистыми прыжками. Старший рыкнул коротко, прочие доплыли до моего каната, полезли вверх друг за другом. Ловкие черти. На кого они там охотятся с этими штырями? «Уха!» — крикнул с палубы самый шустрый, а дальше зазвучала полная невнятина. По моим представлениям, все они должны были от вида трупов сигануть за борт и пятками сверкать куда подальше. Нет, однако. Пятеро, правда, спустились, образовали живую цепочку, а другие взялись им скидывать все подряд, от мешков до шмоток. Совсем с головой не дружат. Мне с такими дружить тем более смысла нет. Вылез из трещины и пополз на карачках вдоль скальной стены в туман. Не заметили вроде. Дальше перешел на шаг, попробовал бежать, но дыхание сбилось на раз, зато согрелся. Направление потерял быстро, как и чувство времени. Не совсем, конечно. Дитя асфальта, по юности в походы ездил, но давно это было. В компании опытных и умелых людей, с компасом хотя бы. Сейчас у меня и часов при себе нет, а мобильник остался где-то на дне морском. С его имущества связка ключей в кармане с миниатюрным складным ножом вместо брелока. В гору с таким арсеналом точно не стоит лезть, как и сходиться в бою против дубин и копий. От скалы ушел, наконец. Дальше потянулись колючие кусты, а потом повеяло вкусными запахами, дымом и пищей. Так повеяло, что желудок свернулся в трубочку, и страх вообще исчез. Цивилизация рядом. Эти косматые ушиблены на всю голову, но с чего я решил, что они мне желают зла. От всех подряд теперь прятаться, кто странно выглядит. Рассуждал, а ноги уже несли, пока не увидел ту самую цивилизацию в полусотни метров. Сомнительную, однако. Пару десятков хижин, сложенных явно из мусора. В дальнем конце селения поднимается дым костра, мелькают людские фигуры. Ближе всего выглядит безжизненным. Большинство побежало корабль обносить. Вернуться притащат в свой дом чуму, но это ведь будет позже. А пища вот она, рядом. К ближайшей хижине прополз опять на карачках. Мало ли, глянул в дыру, завешенную рваной тряпкой. Никого. Воняет немытым телом и прочими бомжатскими реалиями. Аппетит содрогнулся и резко прижух. Из чего они ту самую пищу готовят, хотелось бы знать. Две женщины в лохмотьях, ну, разумеется, и кучка молчаливых детей. Отсюда видно, что голодные столпились все возле костра, чуть ли в котел не лезут. В металлический, кстати. Наконечники копий у той банды были определенно каменными, а тут совсем другие технологии, как это понимать? Ответ – никак, блин. Топай дальше, умник, и постарайся не словить в задницу острие из любого материала. Вторая хижина, третья. Четвертая выглядит небоскребом рядом с соседями. Два этажа, примитивные лестницы по бокам и рисованные хари на стенах. Местный аттракцион, что ли? Комната страха в комплекте с театром уродов. Заглянул и вздрогнул. Не театр и даже не цирк. Капище. Жутковатые идолы, очаг по центру, чьи-то длинные кости в зале, еще всякое. Не рассмотришь как так сразу. Взгляд моментально цепляется за фигуру, подвешенную между двумя истуканами. За человека без ног. Глава третья. Он меня тоже увидел, или услышал скорее. Глаза закрыты, косматая борода свисает до пояса. Культи ниже колен. Желудок крутанулся внутри меня, но наружу ничего не хлынуло. Пусто с самого утра. «Кто? Снова? Да, пшли вон, поганцы!» Пробурчал человек невнятно. «Грязная дикарьё, свиньи, имел я вас! Ты кто?» Последние два слова я разобрал не сразу, ошалел от картины. Не сразу понял, что обращается человек уже конкретно ко мне. «Саня», — ответил глупо, зато искренне. «А вы, ты тоже наш, русский?» «Что?» — человек вскинул голову, белки глаз блеснули на грязном лице. «Кем ты меня назвал?» «Значит, они работают на вас». «Так и думал, свиньи проклятый. Все дерьмо по всему миру на вас». «Не знаю, о чем вы говорите, уважаемый, но догадываюсь, что приняли за кого-то другого. Речь моя от стресса полилась рекой, не заткнешь. На меня здесь никто не работает, к сожалению, а если вы имеете в виду этих дикарей... Коммунист?» «Что?» — повторил я за незнакомцем. Река на пару секунд иссякла, и слова закончились. Молча лупал глазами, а подвешенный разглядывал меня тяжело, не мигая, будто целился. «Ты русский, а значит, комми?» «Не отпирайся!» – просипел он наконец. «Рузвельт решил, что с вами можно дружить, но с волком нельзя. Он всегда вцепится в глотку. Ваш дядюшка Джо похитрее лисицы Черчилля. Куда уж этим ослам-демократам?» «Не понимаю вас», – ответил я 100% искренне. «Я беспартийный, если это важно. Никогда коммунистом не был. А по-русски вы ведь тоже нормально говорите. В чем проблема?» Показалось, что без ноги закашлял. Продолжил шепотом, хоть и громким. По-русски. Недавно здесь, потому такой гладкий. Ноги на месте, шрамов не вижу. И не надо их видеть. Что вообще смешного сказал? Тише, если услышат. Подойди, не укушу. Шепотом говори. Да без проблем. Я представился, кстати, а от вас до сих пор ничего, кроме хамства. Роджерс! Отозвался Безногий, будто плюнул. Сэм Роджерс, основной капрал морской пехоты США. Воевал на Окинаве. 2 ранения. Медаль «Пурпурное сердце». А теперь они меня жрут. Представляешь ты? Как жрут? Зубами, кретин. Гнилыми, погаными зубами. Мы с тобой здесь деликатес. Мы пришлые. Эти крысы верят, что можно забрать нашу силу, и проход откроется. Какой проход? О, Матерь Божья! Безногий зажмурился надолго, потряс головой. Ты откуда явился такой тупой? Издалека. У вас в Америке все такие хамы. А у вас в России все идиоты. Драть их туда-сюда. Или ты из Сибири, где даже читать никто не умеет? Слушай, калека, а не пошел бы ты? Прорвалось у меня наконец. С инвалидами надо быть терпеливым и понимающим, но я вам не волонтер на полставки. Хватит того, что башка болит и в горле пересохло. Не можешь общаться по-человечески? Болтайся дальше. Бренчи своим пурпурным сердцем. «Стой!» — вскрикнул Роджерс. Даже про шепот забыл. «Подожди, парень, не горячись. Мне настолько хреново, что 2 недели здесь или 2 месяца, как в бреду. Эти крысы, они себя так зовут. Они пляшут, отпиливают куски, прижигают железом, чтоб кровь не текла. Почему я не сдох до сих пор?» «Не судьба еще», — ответил я глупо, но хоть как-то. «Не привык утешать людей наполовину съеденных, а на крыс мне везет сегодня во всех смыслах». «Ты тоже сюда из моря вылез, капрал? Что это за место вообще?» «Из моря? Ну нет. Там меня бы давно уже съели. Там такое водится. Похлеще акул, мать их, за ногу. Крысы мечтают свалить, пока это все не явилось оттуда, за стену. Там жизнь, там спасение. Дай воды, парень». «Без проблем», — гляделся. «Но ни кувшинов, ни бочек рядом. Только грязные лежанки из неведомого хлама. Где ее набрать?» «Откуда ж я знаю, кретин? Прости, снова вырвалась. Вся вода и жратва у них там. Меня иногда выносят. Вижу окрестности. Скальную стену вижу. Там другие высшие. Стреляют. А крысы туда рвутся. Все туда хотят. Подальше от моря, от ужаса. Чего бы мне сюда, с Окинавы, не провалиться. С винтовкой, гранатами». «С винтовкой? А в каком году это было?» «В 45-м, конечно», — выторчил глаза Роджерс. «Еще скажи, что не слышал про наш стальной тайфун. Надрали япсом задницу без всякой атомной бомбы. Это потом уже Трумэн решился. Войне конец. Мне медальку в зубы и на улицу. В Сиэтле работу нашел, девчонку, и провалился. В сраном подвале каком-то. Думал, бред, веришь? Думал, лежу на войне, дырявый. Душа отходит, вот и мерещится. А потом опять эти режут, жгут. Лучше бы яб с мечами кишки выпустили». «Не торопись умирать», — вырвалась у меня привычная моногерская. «Все еще поправимо. Люди без ног тоже живут, а я доберусь и приведу помощь». «Не закончил», — стыдно вдруг стало. «Будто убалтываю клиента, потерявшего 100 000 в рублях, обещаю неслыханные бонусы и бесподобные скидки, чтобы самому зарплату не урезали». Капрал на это даже не выругался, лишь задышал сильнее, изобразил подобие улыбки, страшный, как оскал черепа. «Помощь? Это вряд ли. Ищи орлов, они тебя могут спрятать. Крысы их боятся. Там, где проход. Колдуны и шаманы творят чудеса. Только ноги не вырастят. Скале не суйся, выше все равно. Для них ты тоже крыса». Взгляд Роджерса скользнул мне за спину. Лишь потом я учуял чужое присутствие, оглянулся. Ребенок, мальчишка 10, чумазый, глядит с изумлением. «Привет», — улыбнулся я, как сумел. «Не кричи, ладно? Я сейчас ухожу, а ты...» «Джой!» — ответил пацан на смеси русского с китайским. «Джой, пришлый! Мяско, мяско, мяско!» Сорвался с места, лишь пятки замелькали, а голос оказался громким и звонким, блин. На всю деревню завопил. «Вот теперь беги!» — подмигнул капрал. «Вдвоем бы тут веселее было. Но жаль кретина, хоть и комми». Повторять ему не пришлось. Из хижины я вылетел с позабытой уже и несолидной скоростью. Со стороны костра бегут детишки и женщины. А вот в дальнем конце селения мужики объявились. Те самые грабители парусника. Несут поклажу, ничего еще не поняли. Но это дело считанных минут. Рванул ни вправо и ни влево, поперек. Между хижинами, по камням. Впереди поднимается серый скальный массив, параллельно морю. Но других направлений нет. «А-а-а! Атуй! Гняй!» Завопили сзади хриплые мужские глотки. Перекрыли азартный визг детей и баб. Увидели, значит. Ну и хрен на вас. Добежать хоть куда-нибудь, схватить булыжник или палку. Лучше пусть сразу копьем проткнут, чем подвесят, как этого америкоса. «Гняй! Справа! Справа! Быря!» Какофония звуков, будто попугай пытается людей дразнить. Но не смешно. Целая стая попугаев-людоедов. Легкие давно превратились в сгусток боли, кишки свело, ноги ватные, не останавливаться. До скальной стены не больше сотни метров. Наверху видны строения вроде будок с бойницами. Голоса все ближе, хрен-то там они боятся этих самых высших. Бегут не по прямой, с боков охватывают. Самый шустрый вырвался вперед, швырнет копье и приехали. Ускориться бы. Не успел. Шустряга прыгнул, загородил дорогу. Бежать стало некуда. Ростом с меня, но поджарый, мускулистый. Даже под лохмотьями видно. Чумазая харя сияет счастьем. Рот ощерился гнилыми зубами. Такими меня самого будут жрать, если сдамся. «Мяско!» Протянул гнилозубый рот. А древко копья метнулось неуловимо. Ткнуло меня под дых. «Твою же мать! Больно как!» Рухнул на спину, перевернулся, еще получил. Спешить ему некуда, ублюдку, наслаждается процессом. Мне бы камень побольше, а тут лишь песок. Его и кинул, грязнули в лицо. Снизу вверх, чуть самому глаза не запорошило. Но врагу досталось по полной программе. Копье-оборванец не выронил, лишь зарычал и схватил меня свободной рукой, потянул к себе. Мой кулак лупанул ему в зубы, но без толку. А стальные пальцы нашли мое горло, сдавили. «Мяско! Ох!» Последний звук прозвучал диссонансом ко всем предыдущим. Слишком жалобно, что ли. Глаза врага раскрылись в изумлении, руки ослабли. Начал заваливаться на меня. Только теперь стало видно три оперенных прутика, торчащих из спины. Заодно прояснилось, почему меня до сих пор не рвут толпой. Некому. Самые шустрые бегуны обнаружились в нескольких метрах, утыканные стрелами, как подушка, игольница. Остальные бегут к своим хижинам. Со скальной стены на нас смотрят люди с длинными в человеческий рост луками. Все серьезно. Не похоже на костюмированную киношку. Спасителей надо благодарить. Потому я махнул рукой и успел даже крикнуть. Потом меня ударило в плечо. Глянул на что-то лишнее, торчащее прямо из мышцы. Очередная стрела, разумеется. Боли пока не чувствовал, зато очень сильно захотелось блевануть. Так, от стресса. От осознания самого факта. Меня пробили грязной деревяшкой с железом на конце. И вряд ли в этом странном мире существуют антибиотики. Последняя разумная мысль. Потом я рухнул на спину и замер. На инстинктах. Как жук, который притворяется дохлым, чтобы никто не сожрал. Гордость – штука хорошая, но стрелы выглядят убедительнее. Добивать меня не стали, да и следить поленились. Стена, наконец, опустела, а я пополз прямо к ней в мертвую зону под самой скалой. 20 метров, показавшихся марафонской дистанцией. Адреналина хватило как раз до финиша, потом стало вовсе плохо. Легкие разорвало кашлем, башка закружилась, попробовал встать и сразу упал. Кирдык мне похоже. Плечо превратилось в очаг боли. Кость вроде не задета, но мышцу прошила насквозь. Набрался решимости, заломил здоровую руку за спину, потрогал. Нормальный такой наконечник, классический, с двумя зубьями. Вытянуть невозможно, а сломать древко, как делают киношные воины, ну не знаю. Тем, кто это снимает, самим бы выгнать 0,5 метра древесины толщиной в палец. Пусть переломят одной рукой прямо в собственном мясе. Еще идея совсем дурацкая. Америкосу сейчас гораздо хуже, чем мне, и неплохо бы его вытащить. Хоть козел, но свой практически. Отлежаться, вынуть стрелу, дождаться ночи. На этой фантазии шторка упала. Опять темнота. Темнота и свет впереди. Костяная труха под ногами. Знакомое место, где много бутылок. Человек, которого тоже много. Во всех, блин, смыслах. «Приветики! Тяжело тебе, колобок диванный? Совсем утомился, да?» «Кто бы говорил за колобка?» Хмыкнул я почти миролюбиво. Устал конфликтовать. А тут хоть не убивают сразу. «Кто ты все же такой? Только не говори опять, что ты — это я». «Окейшки, не скажу». Пузан в узких плавках привстал со стула, отвесил поклон. Жировые складки заколыхались. «Ты прав. Я скорее твоя противоположность». «Говенная альтер-эго. Зови меня Ашас. Это Саша наоборот. Или Скилла, если производить из Алекса. Звучит как Акела, вожак стаи. Но при виде тебя мне сразу хочется крикнуть. Акела промахнулся, промахнулся, промахнулся. Хрена ли ты поясничаешь? Помог бы лучше. За тобой повторяю, Хрюшка-дружок. Ты ведь у нас большущий мастер сглаживать углы и переводить конфликты в шутку, да? С детства умеешь. Очень хороший навык для бизнеса. Только здесь у тебя так не выйдет. Здесь зубы нужны. Да и там бы не помешали, если честно. Парня с крепкими зубами никто бы не променял на девку с большими сиськами. А у тебя везде пролет, Сашок. Перестань меня так называть». Кашель пришел даже в сон. Наполнил грудь раскаленными углями. Сплюнул. Белоснежная труха под ногами украсилась алым мазком. «Как скажешь», — улыбнулся Пузан. И на шее под челюстью у него вдруг выперла багровая шишка. «Гляди, что есть. Все от тебя. Но я не злопамятный, и я прощаю. Могу вообще Ашурой покликать. Это будет как Ашур, древний бог Ассирии. Тебе до него, как до Китая, раком. Но все же. В этом мире, кстати, божества другие, а проблема твоя совсем не в них. Гляди еще». Вдавил свою шишку обратно в шею. Чиркнул себя пальцем от ребра до таза. Кожа лопнула вдруг, развернулась, как в учебнике анатомии. «Ты что творишь?» Меня замутило окончательно. «Шашлыка захотел пожарить?» «Объясняю, почему тебе так плохо. Наглядно показываю соотношение в нашем с тобой теле мышцы подкожного жира, которое не позволило тебе убежать от погони и не позволит впредь, если будешь дураком. При условии, конечно, что тебя не убьет чума или заражение крови от стрелы. И здесь все не в твою пользу. Саша, Шура, Алекс. Шанс выжить 10%, но это больше, чем 0. Пробирайся к дальней ограде. Ищи орлов. Это племя такое. Хватит спать, как больная ленивая хрюшка». «Погоди, еще вопрос. Почему я понимаю их язык?» «Элементарно, Свинсон. Ты провалился через портал, и он тебя конвертировал для этого мира. Здесь одна речь на всех. Да и многое другое одинаково. А вот местный календарь и меры с весами придется освоить. Слишком разные понятия об этом у тех, кто сюда попадает. Все, подъем». Снова боль, снова кашель. Там, во сне, были явно цветочки, а реальность скрутила меня в бараний рог. Солнце жарит, при этом холодно. Температура? Мышцы болят. Попытался вдохнуть глубже, но фигушки. Пневмония, наверное. Очень хочется так думать. Хотя в моем положении это уже не важно. Футболка пропиталась кровью. К стреле не притронешься. Пипец, в общем. Лечь и сдохнуть тут же. А этот жердяй во сне пусть дальше плачется. Ночью приползут людоеды, утащат мой труп на мясо. И всем в этом долбанном мире будет хорошо. Даже мне. Стоп, а если я еще живым буду? Они ж разбираться не станут. Разделают без наркоза. Фиговый какой-то вариант, не годится. Что там этот? Ашас говорил про дальнюю ограду и про орлов. Американец их тоже упоминал. А в моем положении, что орлы, что цапли, лишь бы не крысы. Вон там, в километре минимум, протянулось что-то желтое между скалой и морем. Туда и рванем. Попытался. Обратно рухнул. Конечностями двигать сложно. Лимфоузлы в подмышках надулись, мешаются. Вдобавок, мою попытку заметили те, кому не надо бы. Засвистели от хижин, запрыгали, как мартышки, только вооруженные. Трое так и лежат со стрелами в организмах. Но оставшихся это не смущает. Лишнее мясо, даже если протухнет до ночи. У меня зато полный свежак, хоть и заразный. Есть надежда, что это сборище тоже загнется в ближайшее время, но я все равно не увижу. Ползти отсюда, хоть на карачках, хоть на пузе. Там дальше кусты, можно через них. Для маскировки еще немного поваляюсь и вперед. Уснул, похоже, заново. Совсем плохой стал. При пробуждении увидел солнце гораздо ближе к зениту, да и печь оно стало куда душевней. Вполне обычная, кстати, земного вида. Поджарит меня и не глянет, что я тут гость. Надо ползти. В раскоряку. С матерками. Все, пошел, пошел, пошел. Пару раз конечности подгибались, стрела задевала землю, бодрила меня моментально. Людоеды свистели вслед, потом замолчали. Двинулись параллельным курсом. Это фигня, что кусты могут спрятать. Вот и взорвать одежду колючками могут запросто. Жара, как ни странно, придала скорости. Сверху на скале ощущалось недоброе движение, но дополнительные стрелы пока не летели. Если кто меня и увидел, то наблюдали из любопытства. Потом кусты вдруг закончились, а дальняя ограда оказалась совсем рядом, невысокая, в пару метров, из обмазанных глиной здоровенных камней. Проем, калитка и рисунок, намалеванный в три краски. Орел с распростертыми крыльями. Глава четвертая. Снова кашель, будто решил все легкие выплюнуть. Во рту появился вкус крови. Башка трещит, рук и ног уже не чувствую. Как и раны со стрелой. Омертвение тканей, похоже. Начало гангрены. Какого лешего я до сих пор дергаюсь, если жизнь меня явно и безнадежно слила? Может, Вадику повезло еще меньше, но тут уж простите, не мне его спасать, как и предполагал изначально. Диванные мешки вручают спортсменов только в кино для детей и юношества, да и то в комедиях. Прости, братан, загибаюсь. Что-то завыло рядом, как сотня чертей, подкинулся бы, но сил нет, остался лежать. Глядел на толпу, идущую к этой самой ограде. Бабы навьючены мешками, мужчины гордо топают налегке с оружием. Патриархат, как он есть. Недалеко от калитки процессия крыс остановилась. Самый худой сложил ладони рупором и провыл, продудил еще раз. За оградой наметилось шевеление. Калитка открылась, вышел переговорщик. Тоже худой. Тенденция? Одет заметно лучше крысы, почти не грязен, а голова украшена перьями, как у индейца. Высокие договаривающиеся стороны потолковали минут пять, разошлись. Бабье потащило мешки к ограде. Изнутри показались орлиные мужики, у этих традиций более классические. Вынесли связки сушеной рыбы, стеклянные бутылки, медный котел даже. Вот, значит, откуда у первобытных блага цивилизации. Забрали мешки с чумными трофеями. А с какими же еще? Калитка захлопнулась. Делегация крыс потащилась обратно к хижинам, но двое пацанов остались болтаться неподалеку. Меня высматривать стопудово. Солнце жарит так, что начинаю плавиться. Переговорщики-орлы от калитки еще не могли далеко уйти. Сейчас или никогда. Первую пару метров пришлось ковылять пешком, затем перешел на унылую трусцу. Через кусты на открытое место. Пацанье засвистело, от хижин заулюлюкали, ускорился из последних сил, чтобы рухнуть мешком у самой калитки. Больно, ёпта. Вместо легких хрипений и свист руки расперло в стороны лимфоузлами, во рту вкус крови. Закашлялся, плюнул, пополз. Зацепился стрелой о землю и не почувствовал. Почему еще жив? Да потому же, что и в прошлый раз. Почти. Вместо лучников, что были на скале, копейщики в перьях над глиняной стеной. Орлы, для которых сделка закончилась. Теперь они снова хищники. Крысам еще бы метров 20 добежать, но не рискуют. А широкие длинные наконечники глядят на них сверху, готовы к броску. И на меня глядят. Много раскрашенных перьев над стеной, много пристальных взглядов. Колючих, недружелюбных. Это я рассмотрел даже сквозь одышку и слезы. «Я свой!» — хотелось крикнуть, но получился шепот. «Не бейте! Крысы начали ухать все громче, ритмичней. Похоже, вгоняют себя в боевой транс. Сейчас ломанутся толпой, а копий на всех не хватит, блин. Пришлось вставать. Даже силы взялись откуда-то. Проковылял пару метров, поднял выше единственную свою ценность. Ключи с брелоком-ножиком. Бесполезно в здешнем быту. Зато оригинально. Тут такое вряд ли делают. Я свой. В смысле пришлый. Нужен вам, нужен. Даже голос прорезался. Жить захочешь, не так раскорячишься. Прав был киношный генерал. Возможно, орлы меня тоже захотят скушать. Но тут хоть какой-то вариант спасения. Калитка открылась. Вышел тот самый худой, протянул руку величественным жестом, ладонью кверху. Ага, сейчас. Это вы к чему, мужчина? Если вас интересует мой предмет, то я его меняю исключительно на собственную жизнь. Может, к вам пройдем? То жарковато здесь. Первое правило менеджера. Говори уверенно, даже если ты в полной заднице. Правило второе – возлюби свой товар, чтобы клиент его сам захотел. Третье правило – изобрази, что тебе это все не особенно важно. Так, одолжение делаешь. «Ты кто такой?» – спросил человек с перьями, вполне понятно, без крысиной каши во рту. «Зачем они тебя ловят?» «На это есть целых три причины, уважаемый. Чудеса!» Но мой голос от слова к слову звучал все мощнее. Во мне проснулся прежний Саня Удальцов, способный даже мертвого заболтать. «Во-первых, я пришлый, как уже говорил. Во-вторых, им нужен этот чудесный предмет, ключи от всех замков». И магический нож-талисман от всех несчастий. В-третьих, это самое главное. Я знаю крысиную тайну. Кое-что про эти мешки, грозящие вам неслыханными бедами. Последнюю фразу произнес тише. Не хватало еще получить копьем вдогонку. Свидетели ведь долго не живут. Колючий взгляд просканировал меня сверху донизу, а я склонил голову, спрятал шишки на шее. Ты что-то скрываешь, но мы тебя выслушаем. Иди за мной. Крысы взвыли совсем уж неописуемо. Я проковылял в раскрытую калитку, остановился перед толпой в разноцветных одеждах. Откуда они это все берут, интересно? Сами красят. Дурацкая мысль, вообще не в тему. Сейчас бы выдержать, не упасть, а то ведь обратно выкинут. Говори. Вы ошиблись, ребята. Слышали что-нибудь про чуму? Мировая язва. Брови переговорщика или кто он там сошлись к переносице. Ты зачем ее вспомнил? Да к тому, что вон там стоит корабль, набитый трупами. Все эти вещи оттуда. Крысы вас обманули. Сами. Он уже не слушал, отскочил проворно на пару метров. А воины вмиг наставили копья. Глядели на мою шею, которую уже не спрячешь. Кто-то выругался грязно. Ухнула женщина, заплакал ребенок. Соврал нам грязная жаба. Ты принес нам смерть в обмен на спасение. Много пафоса, уважаемый, выдавил я на чистом уже адреналине. Дайте мне сдохнуть здесь, но не там. Мешки сожгите, а я шагнул в их сторону. Воины попятились. Боятся копьями тыкать. У меня ведь и кровь заразная. Может, совсем побегут? Не тебе нам указывать, грязная жаба. Подайте сюда огню. Все, приехали. Из-за спин орлов уже вовсю тянет дымом. Сейчас навалятся с факелами и будут правы. По-другому им не спастись. С точки зрения целесообразности я их вполне понимаю, только не одобряю. С чего это я жаба? Я много знаю, умею, очень хочу жить. Польза будет от меня. Жалкий лепет, но какой уж есть. Не тянет на красноречие, когда тебя прямо сейчас начнут превращать в шашлык-машлык. Воины, наконец, осмелели, снова выставили копья. Позади объявились люди с факелами, а кто-то разматывает веревочные петли, вроде арканов. Через пару минут обездвижат и запалят делов-то. Сверху захлопали крылья, упала тень. Орлы вдруг вскинули головы и замерли. Глядели на птицу, давшую им название, натуральную, без кавычек. Птица крикнула протяжно, описала круг, спланировала куда-то за ближайшие хижины. А худой переговорщик внезапно умерил агрессию. «Тебя хотят видеть», – произнес негромко. Даже жабу в этот раз не упомянул. «Следуй за ним и не сворачивай». «Что-то новенькое, но хуже не будет. Куда в моем положении хуже-то?» Наконец разглядел орлиное поселение с километр пространства, усеянного вполне себе ровными хижинами. Даже подобие улиц есть. За рядами плоских крыш возвышается что-то зеленое, но всматриваться некогда. Именно туда меня и подталкивают. Птица тоже где-то там приземлилась, а копья и факелы со всех сторон мешают сбиться с пути. Тропинка между домами выложена камнем даже. Каждый шаг дается с трудом. Лимфоузлы в причинном месте тоже раздулись. И очень хочется кашлять, даже больше, чем дышать. «Ты вовремя», — сообщил чей-то голос, и я остановился наконец. Глянул на говорившего. Коротышка с реденькой бородой, зато уж перьями обвешан похлеще всего племени, вместе взятого. Статусом тоже превосходит. Копейщики и факельщики дружно рухнули на колени. Даже худой ненавистник жаб поклонился глубоко. Пожалуй, не просто переговорщик, а старейшина или вождь. А коротышка кто тогда? Шаман местный? У прочих тут ни усов, ни бород почему-то. Еще немного, и ты бы даже ползти не смог, а касаться твоей умирающей плоти никак нельзя, продолжил бородач излагать очевидности. Хочешь быстрой смерти или предпочитаешь помучиться? Так, ну это уже плагиат какой-то. Из белого солнца пустыни. Ответить бы надо соответственно, но у меня, наконец, закончился голос. Одно хрипение на выходе. Он обманом вошел в селение, великий Пхе. Однако предупредил нас о моровой язве, подброшенной крысами. Старейшина-вождь-переговорщик все никак не мог отделаться от пафосного тона, а может, с оперенным коротышкой только так и положено общаться. Мы хотели обратить его в дым и отправить на суд к создателям, но... Я знаю, судя по голосу, великого Пхе словоблудие утомило. Мои глаза парят высоко, а вы потратили слишком много времени. Подойди, пришлый. Последнее точно адресовано мне. В руках бородатого появились два медных кувшинчика, протянул их оба сразу. Выбери тот, в котором лекарство, и останешься жить. Иначе... Понял, не дурак. Попытался я сказать, но наружу вылетело все то же... Схватил кувшинчик, не раздумывая. Пробка все никак не поддавалась. Великий Пхе и прочая публика уставились жадно. Да и пошли вы все. На вкус содержимое оказалось никаким. Вода и вода. В самый раз для иссушенного горла. Проглотил все залпом. Потянулся ко второй посудине. Но шаман ее проворно убрал. Угомонись, не жадничай. Быстрой смерти тебе не выпало, зато удача налицо. Не все пришлые ею одарены в равной мере. Следуй за мной, только избавься прежде от этих тряпок. От одежды, что ли? Сам ты... Это ж брендовые вещи. Фраза снова не получилась, но великий Пхе все понял и так. Твоя одежда пропитана смертью. Можешь оставить ее для костра или остаться вместе с нею. Я не ответил, притронулся для начала к стреле. Надавил. Никакой реакции. Ухватился горстью за футболку и дергал на адреналине, пока не лопнула вокруг древка. Дальнейший стриптиз пришлось исполнять при всем племени. Даже дети уже сбежались, не говоря о женщинах. Каменные лица, ни единого томного взгляда. Ухмылок, впрочем, тоже не видно, как и брезгливых гримас. Я бы вам помахал, да руки заняты. Потом как-нибудь. Ключи с брелоком бросил туда же. Не до торгов теперь. Шагнул в коридор из высокого плотного кустарника. Моментально наколол пятку, но прыгать голышом на одной ноге совсем уж перебор. Глянул на орла в вышине и двинулся за коротышкой. Позади затрещало жарко. Потянуло смолой и палеными тряпками. Похоже, одежда мне больше не послужит. Коридор оказался спиралью. Три круга. Каждый меньше предыдущего, с башней в самом центре. Никак иначе это сооружение не назвать. Снова камни, обмазанные глиной. Снова многоцветный птичий портрет, но уже в десяток метров высотой. Настоящий орел как раз уселся на вершину башни, а шаман, или кто он там, распахнул передо мной входной полог. «А не боишься? Я же смертью пропитан. Или твое... Лекарство уже подействовало. Там не было лекарства. Буркнул бардач и взялся делать странности. Разгреб руками золу в большом глубоком очаге посреди башни. Пошептал, плюнул трижды, указал мне гостеприимно на эту ямку. Там был лишь яд в другом кувшине. Ложись-ка сюда. Ответить я не смог. Слишком много сил ушло на простое сгибание конечностей. Улегся в мягкое, невесомое. Шаман наклонился и пошевелил стрелу. Закрой глаза. Хрусть! Боль пришла, наконец, но поздно. Бородач уже выдернул две половины древка. Откинул в сторону. Принялся закидывать меня золой. Притащил откуда-то охапку хвороста. Ты меня тут жарить собрался? Я невкусный. Похоже, эта фраза вообще не удалась. Великий Пхе проигнорировал. Ветки запалали с треском. Пришлось вдохнуть дымок всеми легкими. И уснуть в который раз уже за эти сутки. Здесь снова был толстяк. Чуть серьезнее лицом, чем прежде. Но все в том же окружении посуды. На-ка, голодни, болезный. Благодарю. Моя рука потянулась сама собой. Взял у второго я. Большую мутного стекла бутылку. Не пустую, судя по весу. Мне сегодня уже предлагали поправиться. Фиг знает чем. Не бойся, малыш, это твоя удача. Пробуй на вкус впервые в жизни. Хрен ли впервые? Нормально мне везло. Как всем. Больше, меньше. Ага. В плепорцию, как сказали бы 300 лет назад. Мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь. Последнюю фразу он произнес с поэтическим подвыванием, а я, наконец, дернул пробку и глотнул, лишь бы не слышать вот это все. Вкус оказался так себе, будто золы наелся. И нечего морщиться, тюлень, ты неблагодарный. Удача со вкусом тлена, зато твоя. Лучше бы вылечил-ка. Тьфу. Я не умею лечить, придурок. Могу лишь советовать и предсказывать иногда. Не больше того, о чем ты сам знаешь, но не можешь догадаться из-за тупости. Снова спасибо. Ты самая мерзкая нейросеть в мире. Весь в тебя, поклонился жердяй, колыхнувшись всеми складками. К вашим услугам сегодня и впредь диджея Саш. Самая честная альтер-эго. Клоун, выдавил я сквозь залипший в горле комок, глотнул еще раз. Показалось, или голос сделался чище. «Почему Саш, кстати? Тебя ж по-другому звали». «Молодец, наблюдательный!» Ухмылка толстяка вдруг превратилась в улыбку почти нормальную. «Я стал к тебе ближе, друг Саша, потому переставил букву в имени. Тебе удалось выжить 3 раза, а это редкий успех, поздравляю! Колдун-шаман неспроста на тебя стойку сделал». «Он тоже хочет меня сожрать?» «Боюсь, так просто ты не отделаешься», — хохотнул Асаш. Бутылка вдруг вырвалась из моих рук, перелетела к нему само собой. «Тройная удача. На море, с бегством и с ядом, который ты не выпил. 3/5 этой бутылки, а скоро может добавиться исцеление от чумы и от сепсиса. Сечешь? Как наполнится былью в это ведро. Да где же оно? Ага. Вот, 5 бутылок, и оно до краев. Тогда можно будет ждать реальных перемен в судьбе. Пока рановато». Ведро своим видом не впечатлило, как и 2 других, откопанных толстяком из белой окрестной пыли, мятые, ржавые, поганенькие. «Что заслужил, то имеешь, друг Саша. Дача, здоровье, сила твоя. Если пороюсь, найду оставшиеся 2 для полного комплекта. Но тебе бы сейчас хоть с этими разобраться. Ни силы, ни здоровья даже на 0,5 бутылки не хватит. Нафига мне это?» «Да чтобы с берега свалить, дурила. Туда, за стену, где лучники. Пока не вылезла из океана неведомая пакость и не сожрала тебя совсем». «Это как в играх, что ли? Новый скилл? Новый уровень?» «Что наша жизнь? Игра!» Улыбчивый рот Саша опять превратился в пасть от уха до уха. «Суди, как хочешь, но за стену тебе без полных ведер нельзя. Даже если пробьешься, то станешь рабом, а братишка твой». «Стой!» Заорал я, когда белоснежный мир с толстяком вдруг рассыпался, а взамен накатила дымная вонь. Хотел заорать, даже хрипа не получилось. «Ты наконец очнулся», — констатировал знакомый голос. «Помолчи, твоя глотка еще не оправилась от болезни. Послушай». «Ха-ха», — выдавил я на злом усилии, и к губам наконец прикоснулась холодное горлышко. Снова кувшин. «Надеюсь, и в этот раз не с ядом. Я все еще в башне, не поджарен, даже дыма вокруг уже нет. Вторая хорошая новость, не ощущаю раздутых лимфоузлов под горлом. Первая и пока единственная плохая – зола, в которой я зарыт, спеклась и зажала меня по самые плечи. С руками вместе. Глотнул тухловатой воды, закашлялся, но великий Пхе кувшин не убрал. Тебе сейчас нужно пить, исцеленный, чтобы твой пот и болезнь ушли в золу. Да, вот так. Позже отмоешься. Мне бы... руки бы освободить. Слишком рано», — произнес шаман с ласковой интонацией психиатра, от которой у меня засосало под ложечкой. «Полежи, отдохни, послушай. Разгляди внимательно эту гордую птицу». Переспросить я не успел, и великий Пхе уже поднял с пола двумя руками что-то не слишком большое. Чучело. Деревянно-соломенный идол орла, короче. С другими видами пернатых тут явная напряженка. Пошевелил губами, и это вдруг дернулось, взмахнуло крыльями. «Закрой глаза и расслабь свое тело. Он для тебя не опасен, если станешь вести себя мудро». Глава 5. Нормальная заявка. В этот раз получилось возвысить голос до крика, но радости мне сей факт не принес. Ты погоди с расслаблением, объясни сперва. Много лишних слов и много спешки. Время — лишь песок, в который превращаются могучие скалы. А прежде была пустота и два брата в ней, изначальные, для которых времени не было вовсе. Каждый вдох — как вечность, но им не требовалось дышать. Где-то я такое слышал. Земля была безвидна и пуста. Чё там дальше? Язык вдруг начал ворочаться с явным трудом. Гипноз, что ли? Орла в руках великого Пхе уже нет, зато мои плечи вдруг прогнулись под когтистыми лапами, когда эта хрень успела на меня перелететь. Не было никакой земли, только эти двое. Один создал твердь и назвал себя отцом тверди, а второй расплакался от досады, и слезы его стали океаном, а сам он сделался невыразимым. Они взялись разрывать друг друга на части, но конечности отрастали вновь, а все оторванное падало в море и на сушу, порождая людей, зверей, водяных тварей. Устав же драться, отец тверди лег отдохнуть, и с тех пор все спит посреди созданной им суши. Но нет покоя невыразимому, ворочается где-то в водной толще, хочет выйти наружу и одержать верх, но слишком тяжелый огромен, потому не в силах подняться. Лишь сотрясает твердь и насылает гигантские волны. Прикольный фольклор. Может, ты меня распакуешь уже? Зачем постоянно торопиться, пришлый? Разве тебе до сих пор больно? Разве не отступила ужасная смерть, завладевшая твоим телом? Я ведь даже подарил тебе друга и защитника, который будет с тобой вечно. Где благодарность? В Караганде, отозвался я машинально, пока по телу разливался мерзкий липкий холодок. Не люблю словес типа «вечно и навсегда». Они осаживают мою свободу воли. Особенно в комплекте с новым чувством. Что-то со мной не так. Когтей на плече не ощущаю, зато от шеи и ниже все зудится конкретно. Благодарности не дождался. Но я из тех пришлый, кто словам предпочитает дела. Шаман показал мне раскрытую ладонь. Принялся загибать пальцы один за другим, кроме мизинца с безымянным. Три травмы осталось до великой и страшной ночи, до черной луны, какая случается лишь раз в сотню варсов. Простые предметы в такую ночь меняются, а священные реликвии становятся чудодейственными. Позволь, я помогу тебе. ударил легонько по застывшему пеплу, и тот вдруг пошел трещинами. Придется выгрести его до последней крупицы и бросить в море вместе с болезнью. Еще раз прогневать невыразимого. «Ты пытаешься усугубить мое чувство вины?» — спросил я для порядку, уворчливо, хоть на деле захотелось бородача обнять. Руки уже свободны, раздутых лимфоузлов реально не ощущается. Вот только тебе бы в тату-мастера пойти. Шикарная тема вышла. Тут я с эмоциями переборщил. Пытался выдать искрящийся позитив, но как уж получилось. Не каждый день обнаруживаешь на собственном торсе картинку, которую не заказывал, от шеи до пояса. Многоцветную, чуть объемную даже. Орла, обнявшего меня крыльями, когтистые лапы развернулись аккурат над пупком. Голова, похоже, прячется чуть ниже моей собственной башки. Не разглядишь. Зато с плечом все в порядке. Еле заметный шрам теперь на месте раны. Он и есть типа друг-защитник. В твоих словах слышна насмешка. Но это пройдет. Выбирайся, у нас мало времени. В самом деле... Захотелось добавить, что я-то как раз никуда не спешу, но сдержался. Глянул на великого пхе, распахнувшего полог, потом на себя самого. «Эй, почтенный, я понимаю, что у вас свобода, но там ведь женщины». «Тебе нужна одежда?» — скинул брови шаман. «Ты еще не омылся в море, мертвый пепел по-прежнему облепляет твое спасенное тело. Так не лучше ли облачиться после омовения?» «А не лучше ли тебе свои тряпки скинуть и пример показать?» — ответил я грубее, чем хотелось. Вообще осознал вдруг, что веду себя как хамло, а не как матерый продажник. С чего бы это? Мало в жизни проблем? Или сам бородач раздражает своими манерами, вещает как профессор на диспуте, а не как дикарь, отчего вся картина кажется дешевой постановкой? Снимает меня сейчас скрытая камера, а где-нибудь наблюдают и ржут экс-коллеги во главе с дорогим экс-шефом. И с Анжелой четвертый размер, естественно. «Я не могу выйти к людям без одеяния», — ответил великий пхе так спокойно и вежливо, что я устыдился наконец. Вспомнилась вся предыстория вкупе с чумой. Какой уж тут розыгрыш, блин. У всей нашей фирмы денег не хватит на такие шутки. «Я не могу, но твое исцеленное тело никому здесь не интересно, пришлый. Если стесняешься, обмотай свое чресло вон той тряпицей и поспеши». Тут не каменный век и даже не дикое племя из Амазонии нового тысячелетия. Тут вообще фиг знает что. Странный мир, куда попадают через порталы, неведомо кем открытые, из самых разных времен и стран. Все здесь слегка условно, слегка понарошку, кроме боли и смерти. На этом и надо сосредоточиться, а не оценивать шаманский стиль общения. Где-то висит безногий американец, которому повезло гораздо меньше. Где-то бродит безбашенный брат Вадим, а где-то хочется верить, и отец еще жив. Надо спросить о них великого пхе, раз он такой уж волшебник. И не троллить его больше, пока в таракана меня не превратил. Такие вот мысли переполняли меня на пути от зеленого лабиринта к морю. Людей вокруг хватало. Среди женщин заметил пару очень даже свеженьких, но глядели реально без всякого плотского интереса. Брезгуют, что ли? Или, напротив, мой пришлый статус для них крутоват, стесняются? Верные жены, послушные дочери, еще что-нибудь? «А скажи, уважаемые, почему вы не ищете свежей крови? Ну, в смысле, новых мужчин своим дамам. Вы же, я так понимаю, закрытая община. Вы рождаетесь потихоньку, а тут забрел к вам перспективный самец. Язык мой, враг мой, но бородач сейчас оказался вполне терпелив. Глянул искоса, помолчал. У нас не бывает кровосмешения, ибо люди из-за стены благосклонны к нашим красавицам», пояснил, когда мы вышли на пустынный берег. «Через каждые 5 масов их мужчины приходят в наше селение, принося обильные дары девушке орлов. От замужних до едва достигших спелости дарят ласки гостям. Наши дети сильны и здоровы, пришли». «Рад за вас», — сообщил я, прежде чем окунуться с головой. Море у берега оказалось мелким, будто в какой-нибудь Анапе, теплым и приятным до одурения, наградой за все предыдущие сутки грязного ползания. Вынырнул шумно, перевернулся на спину, подставил лицо вечернему солнышку. Отсюда скальная стена за селением просматривалась лучше, чем с берега, такая же высокая, как у крыс, тоже с башенками, но блеска доспехов наверху незаметно. Поблажки местному населению? В благодарность за романтические визиты? Как он там выразился? Ага, раз в 5 масов, то бишь месяцев на здешнем наречии. В каждом масе 3 септы недели, а в каждой септе 10 трам суток. 10 масов составляют варс или год. Откуда я все это знаю? Похоже, результат все той же конвертации, подарившей мне знания местного языка. Календарь и меры с весами здесь особенные. Про это и Асаш упоминал. «Не заплывай далеко, тут много опасных тварей», — вклинился в мои мысли голос бородача, моментально все испортив. На берег я выскочил со скоростью пингвина, почуявшего касатку. «Оботрись своей тряпицей, а приличную одежду получишь далее. Она тебе пригодится в походе». «Так, с этого места подробнее», — обернулся я к великому пхе, пытаясь одновременно вытереться и прикрыться от возможных взглядов. «Дай угадаю, мы отправляемся с тобой за стену, где любители ваших красоток передадут нам подарки для них, отвалят денег, еды и все такое». Шаман иронии не оценил, лишь взгляд его сделался лучистым и светлым, будто у дедушки Ленина со старых советских картин. «Мы не можем туда отправиться. Даже ты пока не сумеешь, пришлый, хотя тебе доступно многое другое. Люди из-за стены всегда приходят сами и сами приносят дары. Лишь раз они явились в поисках рабов, но наша магия спасла нас. Мы не крысы и не так уж просты, а скоро великая ночь». «Черная луна, я помню. Ты повторяешься». «Я лишь хочу, чтобы ты лучше все запомнил». Костистая рука шамана поднялась в величественном жесте. Палец указал куда-то вдоль берега. «Видишь этот утес, пришлый? Его называют челюстью. И это предел земель, дарованных нам отцом Тверди. Мы не можем проникнуть дальше ни пешком, ни по морю. А ты на это способен». «Я дофига на что способен. Там тоже высшие люди живут, как эти, за стеной». «С чего ты взял?» Возмутился великий Пхе. Даже бородка стала дыбом. «Обычные, неизмеримо хуже нас, молящиеся ложным и гнусным богам, забывшие свое естество. Отец Тверди в великой милости своей не позволяет нам пачкаться о них». «Понятно. Они, я уверен, пиарят вас в том же духе. Но это все лирика. От меня чего хочешь?» «Утес не зря называется челюстью, ибо есть и вторая челюсть, и очень далеко по берегу. Там обитает самая презренная из всех племен, породнившаяся с морской пучиной. Слуги невыразимого». «Да-да, понятно. Молятся ложным и гнусным, живут неправильно. Я при чем?» «Ты отправишься именно туда», — сказал шаман безо всякого уже пафоса, вполне деловито. «Похитишь в их храме бесценную реликвию, зуб отца Тверди, и успеешь вернуться до Черной Луны. Иначе твой друг и защитник прекратит тебя защищать». «Этот, что ли?» Я снова глянул на многоцветную татуху размером во весь мой торс. «Слушай, уважаемый, а давай отыграем назад. Типа, я никуда не иду, а ты убираешь с меня эту птицу. И все довольны. А чему ты вылечил? Но насчет воровских движений мы не договаривались. Кидалово какое-то. Условия договора написаны мелким шрифтом. Короче, я против». «Ты многословен от страха, пришлый, но ты неверно боишься». В голосе великого Пхе прозвучала вдруг нотка, характерная для начальников-гуманистов, тех самых, что дико смущаются, увольняя подчиненных, и даже в глаза им избегают смотреть. «Если ты не успеешь добыть реликвию вовремя, твой защитник убьет тебя, раздерет тебе грудь и живот когтями, выпустит внутренность, сломает хребет. А можно без подробностей? Вырвет глаза и выклюет мозг. Ты просто гений рекламы. Разорвет тебя на части и съест», — закончил бородач словесную конструкцию. «Ни дружба, ни защита не достаются даром. Пора бы это понять. Теперь обсудим твою награду за успешное выполнение задачи. Отправляться в поход пришлось уже на утро. Черная луна и мое потенциальное растерзание приблизились на несколько часов. Но ночами здесь в море никто не ходит. Я уже понял. Долго пытался уснуть на лежанке в убогой хижине. Туловище зуделось сверху донизу, будто блохами обзавелся. Или защитник и друг все напоминало себе, осваивая мою шкуру. Помыться бы пресной водой, но с ней тут, похоже, проблемы. Провалился в короткий сон. Не увидел ни толстяка, ни шамана, ни обнаженных девушек. Вообще никого. «Зачем вам этот артефакт?» – спросил я уже перед выходом. «Все тот же берег, все тот же великий Пхе, только сам я на утро выглядел поприличней, одет как минимум. Просторные холщовые штаны, рубаха или туника из той же материи, кожаная мягкая обувь вроде мокасин. Орлы такое не носят, да и шить им явно не из чего. Наверняка дары озабоченных самцов из-за стены». «Ты называешь этим странным словом зуб отца Тверди?» Бородач взглянул на меня терпимо и мудро, как положено священнослужителю. «Частицу его тела, чудодейственную, без всякой магии, но способную принести невиданное могущество в ночь черной луны?» «Да, именно эту многосложную лирику я имел в виду. Она вам поможет кого-то победить? Стать круче?» «Она поможет нам стать единственными», — ответил шаман с той самой простотой, «какая выдает поистине великие речи. Ложные боги будут повержены. Наш орел расправит крылья и взглянет на всех с высоты. Ты, кстати, помнишь заветные слова?» «На зубок», — ответил я с уверенностью, которой не чувствовал. Закрыл глаза, попытался представить песок и начертанные на нем буквы кириллицей. Кукхра, баупха, б. «Дыпт» – дикий набор звуков, воспроизвел их вчера на слух, как уж получилось. «И он, оно реально оживет от этой билиберды?» «Не сомневайся, пришлый. Силы крыльев твоего защитника хватит, чтобы поднять тебя и доставить сюда вместе с зубом. Если же ты не добудешь реликвию до черной луны и не скажешь заветных слов, защитник пробудится сам, и тогда...» «Прекрасно все помню. Не нуди», — отмахнулся я, разглядывая свое будущее плавсредство. «Лодку, собранную из неведомого древесного хлама, с такими же веслами. Тяжелую, судя по всему, к воде ее приволокли аж двое мужчин в грязных набедренных повязках. Лбы у обоих украшены и изуродованы переплетением шрамов. Это тоже ваши?» «Рабы», — ответил шаман, не подумав даже глянуть в ту сторону. «С нами соседствуют злые племена, но наша доблесть позволяет нам одерживать верх. Ты умеешь грести?» «Приходилось когда-то. Уверен, что эта развалина не затонет сама собой». «Она прочнее, чем выглядит», — заверил великий Пхе и пнул по лодочному борту зачем-то. Борт застонал, но не треснул. Бородач улыбнулся. Рабы отошли и застыли, как две статуи работы скульптора-извращенца. Пленники добрых душевных орлов. Ага. Тебе придется лишь обогнуть челюсть, а после течение подхватит тебя и потащит в нужную сторону, избегая причаливать к берегу, пока не достигнешь второй скалы. Да и там постарайся оказаться ближе к ночи. Темнота скроет тебя от жабьих глаз. От чьих? Жабы — это наши враги, те самые. В центре их селения выстроен храм из костей морского чудовища. Там и спрятан зуб. Никто не сторожит это место, ибо оно прикрыто колдовским наговором. Но твой защитник одолеет чужую магию и отведет всем глаза. Только дойди, пришлый. В воду не лезь, там живут защитники жаб. Они тебя растерзают. Берег от этой челюсти до другой именуется пастью. Я видел его глазами своей зоркой птицы. Тоже гиблое место. «Да у вас тут все гиблое, я уж понял. Потому вы туда и не лезете сами, ищите дураков. Дай хоть копье какое-нибудь». «Оружие тебе не пригодится», — улыбнулся шаман и подтолкнул меня к лодке. «Твой защитник предупредит об опасности, которую ты способен преодолеть. А все прочие угрозы сомнут тебя, если не спрячешься. Поспеши, становится жарко». За бороду бы тебя подвесить на этой скале, принялся я мечтать, уже отгребая. Весла в веревочных уключинах ходили в кривь и в кось. Шершавые лодочные борта продавливали воду, будто густую солярку, а сил на каждый грибок уходило изрядно. Давненько я этим делом не баловался. С детства, пожалуй, когда приезжал в деревню к родственникам, и большой громогласный дядя Вова пытался привить мне любовь к рыбалке. Получалось частично, караси с окунями радовали, но после комаров зуделись даже ногти, а мозоли от весел на моих городских ладошках не сходили потом неделями. Вадик, кстати, тоже все это проходил, лет на 10 позже меня. Порадовал дядю Вову, лихо греб туда и обратно, мошку с комарами просто не замечал. Даже нырнул разок, когда родичу вздумалось покидать спиннинг, а блесна зацепила корягу. «Хороший парень, четкий», — сказал о нем дядя Вова чуть позже, как никогда не отзывался обо мне. «Такой блин нигде не пропадет». «Больше туда не поеду», — оценил чуть позже рыбалку сам Вадик. «В гробу я видал такую близость к природе матери». В этом был он весь. Получи результат, прояви себя, а дальше можешь ругаться любыми словами. Результат все скрасит. Лично мне хотелось бросить весла уже сейчас, с каждым новым грибком. Скала по имени Челюсть, вся в зализанных складках, будто шкура моржа, никак не желала заканчиваться. На добрую милю в море выдалась, или на 1,5 километра в привычных мне измерениях. Или на 8 стадий, на 1000 шагов, на 3 с лишним тысячи локтей. Всякая чушь лезет в голову, зато грести полегче, отвлекает от лишних мыслей. Раз-два. 325, 326, 327. Отвлекает от мыслей про Вадика и отца. Про придурков-коллекторов тоже, будь они неладны. «У нас уже очень давно не видели чужих людей», — сообщил шаман, когда я садился в лодку. Ответил на мой вопрос, и глаза не забегали, да и прочих признаков вранья на бородатой физиономии не отразилось. «Отец Тверди подарил мне тайное зрение, но вас, пришлых, мне очень трудно увидеть». «Вы не отсюда, не с Двипомаранума». «Откуда?» «Так называется эта земля, ты не знал?» 345, 346. Не знал, мне сейчас другое важнее. Ты не можешь нас видеть своими шаманскими штучками, потому подсадил мне друга и защитника. А тот парень, про кого я спрашиваю, у него готовая татуха была. Тоже какой-то птиц. Но маленький, на руке. Ты бы точно его запомнил. 412, 413. Великий Пхен не соврал, я уверен. Если Вадик и те придурки тоже упали в открытое море, то вряд ли им подфартило с кораблем, даже с чумным. Скорее всего, отыскали их вовсе не люди, а кто-то другой. Те самые твари, защитники жаб. Глава 6. 431, 432. Здесь пока ничего опасного не видно. Вода вокруг уже просвечена солнцем. Похоже на лазурное стекло, а берег сделался серой полосой. Шамана не различить, и даже аварийный парусник выглядит игрушкой. Хижины орлов и крыс. Скальная стена за ними, а дальше сплошной туман или облака. Что там находится вообще чуть дальше от моря? Насколько он велик, этот самый Двима, Двипа. Короче, островок этот, или остров, или целый континент. О привязке его к реальности и прежнему миру лучше не думать. Просто принять за факт. Я теперь здесь и, возможно, уже навсегда. Если хочу протянуть подольше, надо не рефлексировать, а приспосабливаться как-то. 492, 493. Вся надежда теперь на шамана с его обещанной наградой, местом подручного при храме-лабиринте. Сытная хавка, уважение окружающих, любовь сговорчивых местных красоток. Там, глядишь, и знания приму. Унаследую силу, как принято у всех этих колдунов с ведьмами. Стану вторым человеком в племени, крутейший карьерный рост после прежней должности. Море, свежий воздух, прекрасная экология. Курорт, однако. 505, 506. В одном теперь убедился.